Считается, что первым земским собором на Руси был собор примирения, созванный в 1549 году при Иване Грозном. Известный русский историк Василий Ключевский так определял земский собор. Он считал это особым типом народного собрания, отличным от западных представительств. Земские соборы XVI-XVII века. У нас в гостях историк Людмила Найденова и правовед Людмила Лаптева. Здравствуйте. Людмила Найденова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор монографии «Мир русского человека по Достоевскому» и более 50 статей по древнерусской культуре и истории Русской Православной Церкви. Людмила Лаптева окончила юридический факультет Московского государственного университета, доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник, автор книг и публикаций, в том числе «Земские учреждения в России» и «Региональное и местное управление в России». Соборность и собор – очень близкие слова, часто употребляются и в современном политическом языке нашей страны. Но реалиями они уходят в древность, так сказать, в старину. И не случайно, что вот важнейшие собрания народа всей земли русской назывались именно соборами. Земский собор удален от нас настолько далеко, и осталось, к сожалению, не так много фактов, подтверждаемых летописно или какими-то другими четко верифицируемыми источниками. Поэтому тема земских соборов – это один из ярчайших примеров того, как разные подходы к истории и подходы, определяемые специальностью того или иного исследователя, или подходы, определяемые общей историосовской позиции. Примитивно к России это, конечно, западничество и славянофильство. Ну, потом партийность еще у нас была. Это, конечно. До последнего времени. Несомненно. Должна заметить, что период партийности как определяющего фактора науки, науки исторической, земские соборы довольно долго вообще не подлежали изучению. Их упоминали как один из инструментов укрепления абсолютизма. Все, и достаточно небольшое место, скажем, в учебных курсах этому уделялось. Потом пошла советская историография, которая уже оперировала источниками и пыталась каким-то образом извлечь смысл из того, что написано было западниками и славянофилами. И в этом смысле в историографии есть достаточно выраженные три позиции. Земский собор – это идеал. Это то, что было на Московской Руси, и вообще будущее России – это Московская Русь, единение царя и народа, вверение себя царю народом. Вторая позиция – абсолютной бессмысленности, бесполезности земских соборов, народ не сумел ничего осмысленного и толкового сказать. И третья, более выверенная позиция. Кстати говоря, эти позиции отразились, наверное, и в том маленьком, но на самом деле важном моменте. Ведь мы же оперируем понятиями и, в общем-то, тем самым оперируем смыслами. Что такое земский собор? Само вот это словосочетание «земский собор», оно существует только в историографии. Источники того времени такого словосочетания не знают. Вот так же, как мы не знаем в источниках словосочетания «боярская дума», есть дума, есть ближняя дума. Боярской думы нет. Вот и «земского собора» нет такого словосочетания. Это то понятие, которое было введено позднее и потом уже стало обсуждаться. И вот тут я с Людмилой Евгеньевной совершенно согласна. В очень большой степени, в зависимости от того, как вообще тот или иной исследователь видел в целом русский исторический процесс. – В связи с этим, какие же все-таки источники? Вот мы уже говорили об источниках, да, насколько они правильные или верифицированные, точные, верные. А что осталось? Какой след материальный собора оставили или письменный? Русские вообще не очень любили писать, во-первых. Вот, скажем, древнерусское, западное житие святого составлялось. Значит, собирали все чудеса известные, которые совершены, ну, так, мощами или так далее. До 100 чудес набирали. Ну, какому русскому придет в голову собирать 100 чудес? Ну, 5-6 собрал, ну, ясно, что чудотворец. Ну, что дальше-то выяснять? Вот, поэтому записывалось не все, во-первых. Во-вторых, мы забываем, что Русь деревянная до последней... Москва даже деревянная до последней трети XIX века. Каждые 20-30 лет город выгорал начисто. Да. Огромное количество архивов просто погибло в огне. Потому что горели не только посады, горел и Кремль. В Москве большой пожар случился в 1237 году во время нашествия Батыя. Летописи отмечают, что кроме града, захватчики пожгоша прилегающие к нему монастыри все и села. В 1367 году Москва снова горела во время нашествия Тохтамыша. В пожаре погибло огромное множество книг и хартий. Один из самых страшных пожаров случился в 1547 году. 12 апреля выгорела часть Китай-города, примыкавшего к Москве-реке, с некоторыми церквями, гостиным двором и лавками. Самый страшный пожар случился в 1571, когда к Москве подошли войска крымского хана Девлет-Гирея. Ордынцы подошли в Москву, и ветер быстро разнес пламя по всей ее территории. В 1712 выгорел весь центр города, погибло почти 3000 человек. Московский пожар 1812 года произошел в сентябре во время оккупации войсками Наполеона нашей столицы, оставленной российской армией после Бородинского сражения. Пожар охватил практически весь земляной город и Белый город, а также значительные территории на окраинах города и истребил 3/4 построек. А протоколы вели земских соборов в том понимании, в котором мы это вот сегодня... Что касается протоколов как таковых, нет, обсуждение вопросов велось устно. И тем не менее, есть уже особенно по 17 веку ряд источников, которые говорят о том, каким образом осуществлялось высказывание мнений участников Земского собора. В принципе, соборы по, ну, как сказать, по своему юридическому значению, это не точно, но, наверное, ближе всего к современным смыслам, были, с одной стороны, соборами, решающими предложенный им вопрос, и, соответственно, они тогда выносили приговоры, и соборы, которые вообще не просили принять какое-либо решение, и тот вопрос, который давался на обсуждение, это был вопрос, по которому участники собора просили их высказать свое мнение. Собор иногда мнение, даже да. Поименно. Посоветоваться. Иногда посоветоваться. Даже поименно. По собору 48-го года, 1648 года. Это зафиксировано по чуть более раннему Азовскому собору 1642 года. Поименно высказывание мнений о том, как следует вести себя государю в той ситуации, о которой задается вопрос. Да, вот эти источники есть, что самое интересное, тоже интерпретируются по-разному в зависимости от школы. Ну, условно говоря, Сергеевич говорит о том, что Азовский собор показал высокий уровень патриотизма русского народа. Иван Дмитриевич Беляев говорит о том, что Азовский собор показал нежелание народа участвовать в Азовской кампании, и поэтому царь принял соответствующее решение, отозвал войска из Азова. Вопрос стоял, воевать, не воевать. Да, да. При Иване Грозном, извините, получается, ну, похоже на то, что там еще нужно же учесть обстоятельства, при которых Иван Грозный пришел к власти, как он это обставил. То есть получается, что соборы в конечном счете клялись в верности государю каждый раз. Они не только одобряли, собор ему нужен был прежде всего для того, чтобы одобрили его решение. Легитимизировали, скажем так. Вот что не просто он решил, а вот весь народ его одобрил. Но при этом народ еще должен поклясться, что он выполнит это решение из верности государю. И начинается Ливонская война, собирается собор. Царь хочет начать войну, были и противники. Собор решает, да, царь-батюшка, будем верой и правдой воевать. Решает Иван Грозный, что пора примириться с Польшей. Собирается собор, и собор говорит, да, царь-батюшка, клянемся, что будем помогать тебе завершить эту войну. Ливонская война 1558-83 годов – война России со Швецией и Великим княжеством Литовским и Польшей за побережье Балтийского моря. Первый этап завершился разгромом Ливонского ордена. До 1578 года второй этап – Ливонская война шла с переменным успехом. Летом 1577 русские войска заняли ряд прибалтийских крепостей. С 1579 – третий этап – русские обороняли Псков и другие крепости от шведско- и польско-литовских войск. Война завершилась подписанием невыгодных для России Ямпольского и Плюсского перемирий. И тут опять же возникает вопрос, что а кто, собственно, вот все-таки был на соборах? И мы говорим, и это написано во всех учебниках, и хорошие школьники это очень бодро представляют, что это орган сословно-представительной монархии. Ну вот сразу же начинается вопрос, сословный ли, представительный ли. Потому что получается, что во всяком случае первые соборы... Ну, как мы представляем это сейчас? Должен быть некий нормативный, ну, или документ, или установление, которое бы предполагало порядок созыва. Вот такой нормативный документ нам неизвестен, и практически все уверены, что его и не было. Значит, мы судим по тому, кто был на соборе. Вот я начала разговор о том, что историкам трудно. Скажем так, есть решение собора, утверждение царя на престол. Вот, при этом, значит, вначале идет список присутствующих на соборе. А в конце есть подписи. Но вот какому незануде историку придет в голову сравнить вот то, что написано здесь, с подписями? Для нас же очевидно, что раз были, они и подписали. Ничего подобного. Перечислены одни люди, а подписи стоят других. Как так могло получиться? Значит, возникает вопрос, был ли собор постоянно действующим? Как он созывался? Кто, собственно говоря, на нем принимал активную часть в его деятельности? Сколько длился? Все превращается в вопрос. Начиная, повторяю, с самого слова «собор» по отношению к тем явлениям, о которых мы говорим как о едином явлении, Земский собор. Если вернуться к событиям XVI века, то получается, что в соборе первоначально принимали участие люди, так или иначе занимавшиеся управлением государством. То есть вот наше представление о том, что это некое всенародное собрание, представляющее интересы, ну, хотя бы территорий, оно, ну, не очень подтверждается источниками. То есть это был партийно-хозяйственно-религиозно-военный съезд? Да, я бы даже сказала не съезд, а актив такой. Актив. Вот. И вот если говорить о смутном времени, опять же, давайте на секундочку отвлечемся от соборов. Когда мы говорим о смутном времени, что мы чаще всего имеем в виду? Мы имеем в виду чехарду власти. Одного убили, другой пришел, этот лже-Дмитрий, а этот не лже-Дмитрий, этого избрали. В общем, мы говорим вот об этом и пишем. А ведь время-то было страшное. как оно же не зря называется смута. Это время убийств, мародерства, грабежей, жестокости русских по отношению к соседям. То есть это вот все то, о чем мы сейчас видим по телевизору, когда там кто-то где-то, значит, взбунтовался, и оказывается, что без мародерства и убийств, и поджогов не обходится. Вот это все и творилось. И нужно было сильно довести народ, чтобы он проявил инициативу для возрождения государственности. Мы сталкиваемся еще же и с другим вопросом. Нам известно, не всегда по документам, но мы в этом уверены, что органы самоуправления на местах были. Но значит ли это, что центральная власть как-то собиралась управлять, учитывая, так сказать, мнение народа? Или она не умела этого делать в течение столетий? И вот когда дело дошло до 13-го года, тут же была сложная ситуация. Есть очень занятный документ, рассказывающий недавно опубликованный, о том, как все это происходило. Значит, казаки вошли в Москву. Казалось бы, им все должны были обрадоваться, освободители. Ничего подобного. Эти люди ходили группами по 30-40 человек, вооруженные, понимая, что вокруг небезопасно. Их все побаивались и ждали, когда они уйдут. А они ждали, когда выберут царя. И кончилось это дело тем, что они ворвались к патриарху. Здесь это очень интересный момент, потому что, значит, во-первых, представление, насколько значительна церковная власть, что именно у патриарха они потребовали выбора царя. А с другой стороны, до какой степени озверения дошел народ, если они посмели ворваться к патриарху так, что тот испугался, что его убьют. Вот. И потребовали, чтобы выбрали царя побыстрее. Почему? Потому что им же должен кто-то платить, они же должны на что-то жить. Платить им может только царь. А царя нет. Значит, они с голоду, что ли, должны помирать? Да или грабить. Или грабить. Грабить им... Ну, это тяжело грабить. Лучше все-таки... Ну, там, да, все равно казачьи подразделения были на стороне поляков. И с ними по-жарски же воевал. Земский собор 1613 года – самый представительный собор за всю средневековую историю России. Присутствовали бояре, дворяне, высшее духовенство, а также посадские люди, черносошное крестьянство и казачество. Главная задача – избрание нового царя. Земский собор открылся в январе 1613-го. Съехали почти 700 представителей от 50 городов страны. После дебатов бояре согласились на кандидатуру 16-летнего Михаила Романова. На самом деле, вот категорического отличия от того, как обстояло дело в Европе, будь то английская или французская, или более близкая и понятная нам польско-литовская история, повторяю, категорического различия нет. Наверное, в нашем случае чины и разряды были более жестко ориентированы на службу. Это нам наследие, конечно, от Золотой Орды доставшееся. Вот это четкое представление о государе как властителе всей земли с ее населением, как обязанность, как основополагающий момент при определении статуса каждого чина и разряда. Но в общем и целом аналогии уместны. Я здесь все-таки буду на стороне западников. А вот что... и действительно, в XVI веке в Земский собор попадали люди, которые так или иначе уже занимали должности, но выборные. Это были выборные должности, их на эти должности не назначали. Очень большую роль играет на самом деле вопрос о том, откуда приглашать чинов. Потому что если это вопросы, связанные, скажем, с Ливонской войной, конечно, интереснее смоленских гостей, смоленских помещиков, луцких, торопецких позвать, потому что они заинтересованы в максимально взвешенном решении этого вопроса. И именно они будут нести на своих плечах основные тяготы этой ситуации. А вот в 17 веке ситуация меняется, и появляются уже какие-то, нет, не критерии, конечно, в нашем современном смысле слова, никаких критериев, на основании которых избирались люди или предлагали посылать участников в Земский собор, не было. Но, тем не менее, что говорили? Писали призывные грамоты. Призывные грамоты отправлялись по городам и весям. Какие-то в очень небольшом, катастрофически, Людмила Петровна объяснила, почему в небольшом количестве до нас дошли. Там писали позвать лучших людей от того или иного чина. А лучшие люди, как ни крути, это люди, как правило, богатейшие. И не потому, что у нас государство носило классовый характер, а потому что, скорее всего, нет достоверных сведений, кто финансировал поездку на Земский собор. Но не исключено с большой степенью вероятности, что это делалось на свой счет теми лицами, которые облечены были этой честью. Во всяком случае, предлагалось всем участникам брать с собой в Москву запасы. А как происходил процесс? Вот это персональные были грамоты или это на землю? Посылали, в принципе, ну, скорее всего, воеводам, так, насколько можем судить. То есть, ну, представители государства. Да. Вот. И он уже должен был организовать некие выборы. И тут мы знаем, опять же, случаи совершенно противоположные. Например, сохранилась отписка воеводы, который прислал сообщение, что он выбрал двух лучших людей дворян и одного посадского и послал их в Москву. Угу. Понимаете, он так понял, что вот он и должен выбрать, кого послать. Да. Воевода, военачальник, правитель у славянских народов. На Руси известен с X века. В российском государстве воевода возглавлял полк или отряд с конца 15 до начала 18 века, а также город с середины 16 века до 1775 года. Во главе провинции воевода стоял с 1719 по 1775 годы. А был случай, значит, когда вот воевода так выбрал, и прислали челобитие с жалобой на этого воеводу, но не за то, что он сам выбрал, а за то, что он не тех выбрал, кого надо бы. А они составили там челобитие с жалобой на воеводу. И те, кого, кто должен был поехать на собор, должны были на воеводу и пожаловаться. Так воевода все это выяснил и бил их батагами за это. Угу. Вот такие случаи самоуправства нам известны. Но центральной власти, когда она стала говорить о том, что нужно представителей от разных чинов людей, такого рода вещи не нравились. Но как проходил сам механизм выборов, мы не знаем. Тут вот можно только предположить, что все-таки некие известные люди, заслужившие авторитет и у населения, и у власти, то есть наиболее активные и амбициозные, вот они и попадали. Но было и такое. Значит, по составу соборов, вот нам известно, говорю, в списке некоторых соборов, там поименно, понятно, что в соборах принимали большое число московских дворян. Вот московских дворян было много, но были и провинциальные. Но рассчитывать при этом, что ура, выбирали в провинции, не приходится, потому что это могли быть и провинциалы, случившиеся в тот момент в Москве. Потому что бывали случаи, когда, скажем так, вот 8 числа там Польша напала, а 9 уже собрали собор, на котором решили, что нужно отпор организовать. Ну, за один день кого, где могли выбрать? Конечно. Собственно говоря, после 1653 года состав земских соборов определялся, ну, по общему мнению, здесь в историографии расхождений нет. Именно таким образом. Московские чины, московского уезда, плюс те, кто случайно оказался в Москве. Но вообще говоря, призывные грамоты рассылались, и более того, были какие-то нормативы. А я думаю, что характер избирательного процесса в какой-то мере определялся традициями той или иной земли. То есть без разнарядки не обошлось? Нет, совершенно четко. По два, скажем, там духовенство по одному, от дворян и от служилых людей по два. Возвращаясь к вопросу о праве и обязанности участвовать в Земском соборе. Во-первых, разнарядка никак не ограничивала инициативу местного населения. Если они хотели прислать больше народу, они присылали больше. И такие материалы вот по 17 веку имеются. Скажем, сказано было прислать двоих, они присылают пятерых. От Москвы такое чаще безобразие случалось, но и от отдельных земель, областей. Очень активна была новгородская земля, да, с ее традициями, кстати говоря. Они еще не были забыты, поэтому я полагаю, что уж в этом-то регионе точно выборы были выборами. Сам по себе вот это... Вот, когда нам говорят о порядке избрания представителей в Земский собор, неизменно возникает фигура воевода. И это не случайно. Все-таки воевода – это фигура 17 века преимущественно. И если у нас здесь есть вот это опосредующее звено воевода, скорее всего, сама по себе вот эта процедура, порядок того, как их вызывали, как их назад выбирали, наверное, действительно только по 17 веку более или менее достоверно нам известен. Но, в принципе, здесь, ну, с нашей современной точки зрения, наверное, любопытен вопрос о том, давали ли избиратели, если избирали, свои наказы участникам. Вот пример того, как надо было пожаловаться на воеводу. Да. Жалобы на злоупотребление – это общее место таких челобитных. То есть первое, зачем они ехали, это участвовать в обсуждении предложенного вопроса. Второе – это по случаю подать соответствующую челобитную. После смутного времени, когда ехали на Земский собор, подавали челобитную о том, что пора разобрать службу, посмотреть, сколько погибло, как обстоит дело с их поместными дачами, нет ли возможности перераспределить их, как идет вот эта вот карьера, учет в разрядном приказе и так далее. Так что какая-то элемент взаимодействия власти с народом, я думаю, в земских соборах 17 века уж точно был очевиден. Я бы, может быть, хотела в качестве примера зачитать, чтобы было понятно, что ответом «да» или «нет» обойтись было нельзя, зачитать, как был сформулирован вопрос на Азовском соборе, так называемом, 1642 года. Вопрос о том, собственно говоря, казаки предложили русскому царю, который захватили они в тот момент крепость Азов, предложили оставить за собой и, соответственно, вступить в конфликт с некоторыми европейскими государствами и с Турцией. Вопрос был сформулирован следующим образом. Принять ли Азов и стоять ли за него? И ратных людей посылать ли против турских и крымских и казанских татар? И разрыв с ними чинить ли? Будет Азов город принят, то многие ратные люди будут надобны в Азов. И в польские, и в украинные города. И на городовое азовское дело, и ратным людям на жалование деньги надобны будут многие. И хлебные, и пушечные, и всякие запасы надобны не на один год, потому что война бывает у турских людей не по один год. И такие великие деньги и многие запасы на те годы где взять? Вот такой вопрос. То есть, между прочим, совершенно конкретный вопрос, который, как я вам уже сегодня говорила, не требовал приговора. Царю было интересно мнение, причем мнение по чинам. Поэтому ответ на этот вопрос давали разный. Духовенство сказало, как государь решит, не вдаваясь в существо дела. Служилые, реально служилые дворяне, говорили, лично мы готовы это поддержать, но постоянно в Азове мы находиться не можем. А я хотела вернуться к вопросу о правовой культуре. Вот мы заговорили. Есть такой очень интересный памятник, ну, мы называем его памятником публицистики. Называется он «Беседа валаамских чудотворцев». И там предлагается правителю созвать со всех земель представителей и держать при себе погодно, то есть в течение года. Угу. Для чего? Для того, чтобы ограничить злоупотребление и взяточничество воевод. То есть мысль о том, что некий представительный орган, постоянно существующий, способен бороться со злоупотреблениями высших должностных лиц, в XVI веке уже, до созыва собора, был. Но, понимаете, тенденций в истории много, а побеждает одна. Вот то, что это было, такое представление, и это очень интересно. Но оно не победило. Оно осталось все-таки вот таким представлением какой-то рафинированной части общества, задумывавшихся о политических вопросах и способах управления государством. Говорю, народ, вот уже вот совет всея земли, это вопль отчаяния. Это вот попытка себя защитить все-таки. Вот. А дальше встает вопрос уже о политической культуре знати. И народа, да, как они отнеслись к тому, что собор начал действовать регулярно, и хотели ли они допускать народ до подобного управления в течение долгого времени, и был ли народ готов к тому, чтобы настаивать на продолжении управления. Ну вот дальнейшая история соборов показала, что при упорядочении их деятельности, в принципе, ни у политической элиты не было желания так сильно считаться с мнением собора, ни у народа не было особого желания вот совершать эту государственную деятельность, потому что деятельность на низовом уровне выбранных лиц, она была понятна, а вот на государственном это все-таки уже немножко другое. Вот этот конфликт, рассогласованность между тремя центрами власти, да, вот так условно говоря, ну, не хочется говорить плебс, но народ без аристократии. Да, мы все народ. И царь, и аристократия, и простой народ. Но в данном случае простой народ, аристократия в лице боярства и царь. А что получилось действительно с земскими соборами? Во-первых, конфликт между земством и простым народом. Конфликт, который уходит корнями во многом в эпоху Золотой Орды. По той простой причине, что люди не могли не видеть, как удачно вошли в симбиоз с ордынскими завоевателями местные аристократы. Земство было однозначно оппозиционно аристократии и искало, естественно, отсюда и вот эти избирательные соборы, искала возможности найти надежного монарха. Аристократию в какой-то момент это тоже устраивало. И это привело к тому, что одна из вот этих точек бифуркации, которые были в нашей российской истории, не сработала. О чем я говорю? Я говорю о крестоцеловальных грамотах. Угу. После неудач, которые постигли Бориса Годунова, Василий Шуйский, восходя на престол Московского царства, он понимал, что ему нужно обрести вот эту легитимацию, ему нужно получить поддержку земства. Он очень хотел целовать крест земскому собору, восходя на престол. Василий IV Шуйский возглавлял тайную оппозицию царю Борису Годунову. поддержал Лжедмитрия I, затем организовал заговор против него. Став царем, подавил восстание Ивана Болотникова. В целях организации обороны против войск Речи Посполитой и Лжедмитрия II заключил союз со Швецией, который привел к захвату шведами Пскова и Новгорода. Василий Шуйский был низложен во время восстания в Москве и умер в польском плену в 1612 году. Некоторые объясняют это фиаско, последовавшее уже в карьере, в царской карьере Василия Шуйского, тем, что вот он не получил поддержки народа, и поэтому вот не сумел утвердиться на престоле. Но ему еще очень сильно не повезло. Второй Лжедмитрий, война, продолжающееся запустение и в казне, и смута действительно не только во власти, но и в умах, и в стране это все породило тот кризис, который смел Шуйского. Но у нас ведь была еще на самом деле подкрестная запись, о которой упоминают современники, до нас она не дошла, это, в общем-то, легенда, но Ключевский тоже соглашается, Максим Ковалевский соглашается с тем, что была подкрестная запись, которую дал Михаил Романов. Что это поподробнее? Это запись, которая, в общем-то, в какой-то мере ограничивает произвол монарха. Во всяком случае, он берет на себя обязательство без суда никого не казнить, без совета с землей новые налоги и поборы не вводить, войну не начинать. Ну, большего требовать по тем временам было невозможно. То есть это что-то, некая форма секретных протоколов. Но это, да, не секретные. Нет, протоколы, это обещание, которое... То есть публичное. Публичное обещание, да, которое должно подписываться перед народом. И косвенным подтверждением того, что это было, становится упоминание некоего Каташихина, который был дьяком при московском царе, а затем эмигрировал из Московского царства и писал для литовского короля большие, обширные, ну, обзор ситуации. Да. И он, в частности, говорил о том, что Алексей Михайлович – это первый из царей XVII века, с которого не взяли вот эту вот подкрестную запись, креста целовали, по той простой причине, что он, ну, был молод, 16 лет, и ну, тишайший, не случайно, да, да. Его так воспринимали сначала, с самого, поэтому и не взяли с него этой записи. А потом традиция прервалась. А потом традиция прервалась не без участия бояр. И здесь вот этот вот конфликт, который резко выпихнул наверх именно индивидуальную власть, и эту составляющую нашей вот триады публичной власти. Народ поддерживал царя, боясь народа, аристократия также склонна была поддержать царя, слабая кандидатура. Мы это в свое время повторили в период воцарения Анны Иоанновны с кондициями. Вот эта вот дурная бесконечность вот этих вот моментов, когда ситуация была благоприятна, но какие-то интриги, в сущности, не дали возможности создать вот это ограничение, юридическое оформление ограниченной власти. А в нашей истории это, к сожалению, одно из общих мест. Полемика во время соборов оставила какие-то следы, как себя вели полемисты? И это все было как бы соборно, то есть спокойно? Вы знаете, этого мы просто не знаем. У нас есть некие итоговые документы. Ну, да. Либо предварительные, либо итоговые. А вот что там происходило во время самого собора, вот это мы, к сожалению, ну, сказать не можем. То есть как вот именно это происходило, увы, не знаю. То есть хотя, это конечно, домыслы драматургов, интересно. Писателей, да, да, и да, уже последних, ну, вот, толкователей. Это, да, вот чем трудна историческая литература, вот такая беллетристическая, это тем, что она психологизирует в современном смысле и ситуации как-то обыгрывает, опять же, ну, понятно и нам. А то, что люди, скажем, в XVI веке были другие, вот, ну, так сказать, я расскажу такую забавную историю. Ну, все знают, значит, Иван Грозный венчался на царство, да? Это было зимой. Летом случился страшный пожар, который даже для Москвы был страшным. великий пожар, как назвали его летописцы, все знают, что москвичи обвинили в этом Глинских и отправились к царю, значит, требовать выдачи Глинских. Так все почему-то не считают нужным рассказать о том, а, собственно, как и Глинские Москву-то подожгли. Так я вам расскажу, как они подожгли, потому что летописцы это описывают. Анна Глинская, бабка царя, брала сердца мертвых людей, вымачивала их в воде, обращалась с сорокою, летала над городом и кропила этой окровавленной водой дома, и куда попадали эти капли, там и начинался пожар. Ах, вот оно что. Вот как Глинские Москву-то подожгли. Вы думаете, они там с трутами под избами стояли? Нет. Оборотясь в сороку, и летала, и поджигала. Вот это уровень, в принципе, восприятия жизни. Об этом пишет летописец не как об анекдоте, а о том, как именно сказали. И мы говорим потом о политической культуре, о требованиях. Нет, вообще пытаться в современных терминах описать события 500-летней давности. Это очень сложно. Это общее место. 16-17 век, Каролина, памятник средневекового уголовного права, колдовство, один из наиболее тяжелых видов преступлений, сурово наказуемые. Так что это вполне европейское явление. А какая система доказательств? Мнение соседей. Вот, да. Конечно, в большой степени. Так что это вполне в европейском русле. Говорить вот тут можно и о любви народа к царю. То есть вот то, что мы сейчас понимаем под любовью к царю, что народ любил царя, это вот не совсем то представление, которое мы вкладываем в слово «любовь». В этом было гораздо больше сакрального и мистического от всего видения мира, нежели мы можем себе вообразить. И вот так вот рационально рассудить, вроде бы, говорю, вот казаки просили царя, чтобы он назначил им жалование. Казалось бы, ну куда рациональней. Но при этом они прекрасно понимали, что царь, став царем, фигура сакральная. И это очень все прочно связано. Причем вот Иван Грозный тоже очень это хорошо чувствовал, кроме того, что он был человеком своего времени и считал, что он имеет право править по крови, он понимал, что нужна еще большая сакрализация этого явления. И он же венчался на царство, и в этом большую роль сыграл помазанник Божий. Так что сделал это Божий помазанник, о чем мы тоже часто забываем. Кроме того, что его, так сказать, помазала русская церковь, он, при том, что были очень сложные отношения с материнской Константинопольской церковью, посылает туда посольство с тем, чтобы Константинопольский патриарх тоже благословил его на царство. Это посольство бедное, значит, мучилось, добивалось и возвращалось 3 года, но добилось. Так что Иван Грозный помазанник не только русской церкви, но и Константинопольской православной церкви. Мирового православного сообщества. Да, да, мирового православного сообщества. Вот насколько важно было то, что происходило. Собственно, ведь соборы перестали созываться в правлении Петра I. Это другая эпоха, это другой взгляд на мир. Но Древняя Русь все-таки без соборов, при всем их вот странности, при всей странности, живописности, она как-то вот не мыслилась. А вот когда началась эта жесткая ломка старых устоев, причем странно, что 17 век все это подготовил. Петр не столько сделал нового, сколько придал этому новому физиономию. Вот. Но, тем не менее, он, конечно, проявил ту степень отстраненности от народа и жесткости, которой до него, пожалуй, не было. Он хотел как лучше. Он хотел видеть Россию великой державой. Но с чем он сравнивал и что Европа заплатила за то, что она стала великой державой. Вот, отвлекаясь от земских соборов, мы говорим о Иван Грозный, имея в виду Иван Ужасный. По самым смелым подсчетам, в опричнину погибло, считая с крестьянами, которых там грабили и так далее, где-то 1030 человек. Вообще-то вроде бы 6, но 1030 это вот, ну, может быть. Генрих VIII, английский король, младший, то есть правивший немножко пораньше Ивана Грозного, казнил за свое правление 60 тысяч человек. И он Грозным и Ужасным не называется. Иван Грозный казнил там, ну, десятки, может казнил, быть. Ну, вот в Москве казнили где-то порядка там 300, причем это были главари опричнин, то есть люди, с которых было за что кожу содрать. Нет, ну тут какой обычный аргумент высказывается? Генрих VIII казнил бродяг на основании закона о бродяжничестве. Да, людей согнали с земли. То есть он действовал по закону формально, да? Тогда как в эпоху опричнины, ну, на самом деле то много тоже делалось по закону, потому что был бы человек, а какое ему вменить в вину государственное преступление, это, в общем-то, дело техники, особенно при пытошных мастерах того времени. Но опричники, они, конечно, допускали отдельные перегибы, и перегибы эти, в общем, приводили, да, к этим тысячам. Да. Но я даже не об этом. Грозный – это слово, к сожалению, нету времени. Это позднейшее, более позднее. Нет, я не об этом. Грозный – это слово, которое толкуется позднее. Еще иначе. А на самом деле царская гроза в переводе с языка того времени, ну, как вам сказать, это совокупность средств и методов управления. Что-то вроде политического режима в переводе на наш язык. Современники Иваном Грозным, Иваном Васильевичем Грозным, называли деда нашего Ивана IV. Вот тот Иван Васильевич Грозный называли современники, а нашего Ивана Васильевича Грозного Грозным прозвали уже потом, имея в виду, что нехороший человек. Вот. А на самом-то деле, в общем, эта гроза – это та степень жесткости управления, которая обеспечивает порядок в земле. А порядок – это хорошо. Но все равно он, вот, желая укрепить свою власть, придать ей большую сакральность, он требовал легитимизации, он требовал совета, да, он нуждался, да, в совете, да, в поддержке. Да, а Петру это уже было не нужно. А Петру это было уже не нужно. Он уже уверен в самодержавном, как бы, при природе власти, он строил империю. Да. И, в общем, его мнение Охлоса не интересовало. Нет. Уже все было, предопределено. Ивану Грозному, вот, говорю, одобрение при всей его, ну, бесконечной уверенности в своей правоте, в своем праве на власть, все-таки некий совет и одобрение требовались. Но другое дело, конечно, в тех рамках, в каких он был уверен, что он это одобрение получит. На самом деле земские соборы, генеральные штаты, парламент, сейм, а кортесы – это все органы, которые созываются царем, королем и распускаются царем, королем. Ни в одной стране не имеют четко определенного статуса. Англия – это особая статья, просто потому что там обычай имеет совсем другое значение, как источник права по сравнению с континентальной нашей правовой системами. А как ни крути, органы сословного представительства, какие бы нюансы под этим наименованием не скрывались, существуют в момент укрепления абсолютизма и сходят на нет в тот момент, когда абсолютная власть достаточно сильна для того, чтобы не требовалось поддержки народа в противостоянии монархии и аристократии. Здесь, как ни крути, вот конечная оценка советской историографии, она содержит рациональное зерно, никуда от этого не деться. Поэтому, да, Петру это было уже не нужно, хотя, между прочим, он всегда держал при себе совещательные органы, наделяя их достаточно обширными полномочиями. Да, у него вообще с коллегиальностью, при всей его жуткости, некое представление коллегиальности-то у него существовало. Ведь не зря коллегии называются коллегиями. Приказы сменились коллегиями, то есть все-таки некими коллегиальными органами, в отличие от министерства, где уже была строгая система единоначалия и так далее. Коллегии в России существовали с 18 века. Это были центральные учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственного управления. Были введены правительством Петра I вместо приказов в целях централизации государственного управления и четкого разграничения функций между ведомствами. В коллегиях были установлены штаты и назначены президенты. Всего было 12 коллегий. Коллегия иностранных дел, военная коллегия, адмиралтейств-коллегия, камер-коллегия, штатс-контор-коллегия, ревизион-коллегия, юстиц-коллегия, берг-коллегия, мануфактур-коллегия, коммерц-коллегия, вотчинная коллегия и коллегия главного магистрата. Коллегии подчинялись императору и сенату. Коллегии, к сожалению, выстроены были таким образом, что у Петра не получилось главного перераспределения властных полномочий. Очень много было вопросов, которые в конечном счете приходилось ему единолично или с сенатом решать. На местах боялись. При разночтении законов боялись. Поэтому большинство вопросов, требующих решения, судебных прежде всего, брались наверх для того, чтобы по ним даны были указания. А с другой стороны, я все-таки не могу, закругляя, не упомянуть о соборе 1648-49 годов, потому что один из наиболее знаменитых памятников нашего законодательства, так называемое соборное уложение, сочли нужным назвать. Соборное уложение. Да-да-да, знаменитый термин. Да. Участие в разработке этого документа по разным свидетельствам, ну, это огромный документ, 900 с лишним статей, но по разным свидетельствам, которые были кропотливо извлечены учеными при изучении протоколов, потому что история разработки соборного уложения, она достаточно, ну, очевидная, она видна, эта история задокументирована. Так вот, не менее 100 статей было действительно написано за те 3 месяца, что заседал этот Земский собор при участии выбранных. То есть при участии тех, кто приехал в Земский собор, приехал с челобитными с мест, а это, простите, за 3 года, за 4 года до того, как в самой жесткой историографии вообще полагается конец истории земских соборов. Да? Многие ведь говорят, что 1653 год – это последний земский собор. На самом деле все гораздо оптимистичнее, с моей точки зрения. То, что мы сегодня обсуждаем, это история земских соборов, которая имеет свое историческое начало и конец, естественно, оставила определенный след и влияние на последующую историю. Пусть это будет имперская Россия, история Петра, но тем не менее, даже вот история современной России тоже пыталась как-то обращаться к наследию земских соборов. Насколько оно может быть востребовано сегодня в 21 веке, ну и, может быть, все-таки были позитивные такие знаки для использования этого опыта, в том числе и с правовой точки зрения для строительства современного для того времени или определенного периода законодательства российского. Земские соборы – это факт нашей истории, который, с моей точки зрения, безусловно, свидетельствует о том, что уровень политического сознания, политической культуры был вполне европейским в ту пору. Вот, да. Это возможность создать достаточно как бы вам сказать, абсолютизм, но абсолютизм, окруженный некими влиятельными совещательными учреждениями, была в нашей истории в 17 веке. И, может быть, главный урок, он не в юридической области, а в области, наверное, политической психологии. Потому что плоды работы есть. Есть и судебник 1550 года, есть и соборное уложение, есть ряд, ну, наверное, не делающих чести нашему народу судебных приговоров, земских соборов, потому что очень любили ведь легитимировать еще свои расправы с противниками политическими, да, начиная с Адашева и заканчивая царевной Софией. Да, Софию-то судили. Да, был приговор Земского собора. Ну, вот это как раз тот случай, как Людмила Петровна говорит, согнали, кого был, того, кто был. Но в общем и целом, я бы так сказала, элите нужно лучше договариваться с народом, народу с элитами, и никогда не нужно питать иллюзии относительно того, что вовремя поддержанная единоличная власть сумеет потом дать положительные всходы. Соборы, как ни странно, оказали, с моей точки зрения, большое влияние на русскую политическую мысль, и не только политическую, но и историосовскую, XIX века. Вот когда появляется само понятие «земский собор», когда прошлое начинает переосмысливаться, и на него начинает ссылаться как на авторитет, который может подкрепить работу в будущем, то есть «земский собор», кроме своего реального значения, имел еще и значение такое вот историосовское, что он дал возможность осмыслить возможные пути развития России в дальнейшем. Ну и продолжает, собственно, до сих пор волновать умы, по крайней мере, определенной части общества, как сама идея. Другое дело, что когда мы начинаем вмешиваться, пытаться понять реальную жизнь, не как это все реально происходило, не как символ, а как действительность, то оказывается, что, господа, еще очень-очень о многом имеет смысл подумать. И свести все к рациональным, материалистическим и экономическим понятиям, так популярным в наше время, в данном случае не удастся. Это совершенно однозначно. Понятных деталей в связи с малым количеством источников, но один из вот выводов, который мне лично так как-то очень симпатичен, это то, что вопрос именно о сакральности власти, понимавшийся тогда и понимавшийся позднее, я уж не говорю о современности, он остается открытым для нас, живущих вот в 21 веке. Безусловно. Ну, на этом я хочу завершить сегодняшнюю беседу. Поблагодарить еще раз наших уважаемых Людмил за то, что присутствовали сегодня на нашей программе. Вот. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить путешествие в далекое и прошлое в поисках истины. Всего доброго.